На меня навалился гул ветра над головой, холод, ощущение мокрой и холодной грязи, которая забралась, кажется, даже под нижние штаны. Сверху раздались хлопки, и знакомый голос произнес: «Молодец, Тамар Безродный». Я посмотрел вверх, у ограждения стоял Монк, распорядитель этой ямы, еще несколько зевак и ожидающие своей очереди бойцы, ну и воин из рода текучих волков, наставник и, возможно, отец проигравшего. Я посмотрел на противника, он поднимал выбитый мною клинок, и рассмотреть его лица я не смог. С трудом я добрел до края ямы и ухватился за канат с узлами, напрягая как будто ватные мышцы, и соскальзывая ногами по влажным камням, я взобрался наверх и перевалился через низкое ограждение. В этом месте оно специально было низким. Вообще ямы назывались так не просто так, это реально были ямы, глубиной от 1,5 до 5 метров, размером от ринга до баскетбольной площадки, круглые, реже овальные. Выдолблены они были прямо в скальной породе, на разной высоте. На дне каждой, хороший такой слой земли, из-за мокрого снега ставший грязью. Если так дальше пойдет, они станут бассейнами. Хотя это не моя проблема. Я подошел к покрытому ровным слоем грязи волчонку и повторно представился. Тамар, сирота, безродный, срежь из рода текучих волков. Ну что прогресс, предыдущий раз он вовсе меня проигнорировал. Это было грубо, но я не прошел испытание и был ниже в местной табели о рангах. Я знать текучий волк. Там, я махнул рукой в сторону гавани, колк, я смотреть бой, запомнить. Так ты поэтому смог так быстро среагировать? Понял он. Да, колк быстрый, я стать быстрее, чтобы успеть ты. Повезло знать, мог проиграть быстро. Было видно, что мои слова понравились Цришу, ну и имя, язык сломать можно. Сколько с ним было воинов? Поинтересовался прислушивающийся к нам наставник волчонка. 5, ответил я уйти, а не охотиться. Много людей, звери разрушить город, там ценности, правитель объявить поход. До меня доходили слухи об этом, ты-то как там оказался? Я коснулся деревяшки в волосах, мы жить возле город, да такое случается. Если что, мы остановились в братстве серой шкуры, закончил он разговор. Хороший бой, Тамар Безродный, поддержал наставника волчонок. Благодарность за бой, кивнул я понять испытание. Старший волк внимательно посмотрел на меня и представился. Актолк из рода текучих волков, после чего они отправились к чистоколу, огораживающему ямы. Я подошел к распорядителю, который наблюдал за новым боем юношей. Для него средним был родным. Это мне той злополучной ночью невероятно повезло, что меня взяли чуть ли не единственные охранники ям. Эта конкретная яма на дальнем конце была маленькой и использовалась именно для боев юношей. Ну что, заморыш, еще бой. Отвлекся он, найду кого-то типа последнего, вы сражались на уровне. Нет, я сушеная рыба, припомнил я первое данное мне Ротодом прозвище, я пройти испытание. Распорядитель молча ткнул пальцем в Монга, который уже отошел к соседней яме, где тоже сражались, как ни странно, девушки. Последнее вызвало у меня удивление и, несмотря на погоду, определенные реакции организма. Ну да ладно, не до того сейчас, придется потом в очередной раз уединяться и повспоминать разного рода контент из интернета. Ну не светит мне тут пока других способов решения этого вопроса. Старался я это делать нечасто по многим причинам. У меня даже были мысли, что вот этот появившийся у меня в новом мире авантюризм является отчасти результатом неудовлетворенности. Я отвернулся от молодых девушек, которые активно валяли друг друга в грязи, потеряв мечи. Ну и плевать, что в броне, юношеская фантазия она такая. Мастер Монк, обратился я к ремесленнику, я победил 3 боя. Я видел, вечером зайди ко мне, сделаем тебе еще несколько знаков, ответил он, не поворачиваясь. Было видно, что у него эта схватка вызывает чисто академический интерес. Он оценивал навыки боя, а не девушек, чего мне не позволяли гормоны. Мастер Монк, я дождался, когда он посмотрит на меня, и максимально серьезно сказал, я понял испытание, выживание. Монк кивнул, принимая мои слова, и отвернулся, а я пошел сдавать снаряжение. Ямы держались родом белой секиры, и в них было все организовано на удивление организовано. С каждого на входе просили небольшую плату. Хотя да, начать нужно с финансов. Точнее нет, начать нужно с понятия цивилизации, и древнего Китая, и древнего Рима. Да пожалуй так. В общем, Римская республика и империя Хань образовались примерно в одно время. Ну там пара сотен лет разницы, для истории не суть важно. Важно, что именно Рим распространил цивилизацию в Европе. Поставил на Темзе крепость Лондиний, или Лондинум, не знаю как точно. Гельские племена заставил объединиться против себя. Да даже ширину современной европейской железнодорожной колеи определили две жопы коня. Просто в римские колесницы запрягалось два коня, и они унифицировали расстояние между колес своих колесниц, под них унифицировали специально предназначенные для этого углубления в дороге, которые строили везде. Поэтому когда появились конные трамваи и паровозы, уже в XIX веке, ленивые люди просто уложили рельсы в эти углубления. При этом в Китае тоже сменялись империя за империей, и по-своему развивалась цивилизация, как и представление о ней. И европейцы, и китайцы смотрели на представителей других стран как на варваров, при этом по меркам моего мира, как ни странно, китайцы были больше правы. По меркам китайцев европейцы жутко воняли, лезли в личное пространство и вообще не понимали этикет, но из-за проигрыша в более позднем времени в опиумной, экономической и информационной войнах. Ну как проигрыши? Короче, из-за того, что в конце 20 века гегемоном стала Америка и Евросоюз, именно китайцев считают варварами. Впрочем, как и турков, хотя Османская империя на пике была более цивилизована, чем Европа того же времени. А еще порох, бумагу и еще кучу всего изобрели именно в Китае. Но сама культура Китая и османов слишком чужда европейцам, и поэтому они варвары. Вот и тут примерно так же. Северяне оказались во многом более цивилизованы, чем восточные королевства, но они не строят крупных городов, живут кланами, родами и домами, и решают споры поединками, и поэтому на южном континенте их считают варварами. Короче, северяне были очень цивилизованы во всем, кроме структуры власти и индустриализации. Да и структура власти была просто иной, а не варварской. В каждом более-менее крупном заведении, у людей, которые принимали оплату, была доска, на которой указывалась ценность разных монет из тех, что ходили по всему южному берегу. Поэтому платил я тут каплями и волнами вполне нормально. За вход в ямы с меня взяли 2 капли. Когда узнали, что я хочу сражаться, спросили, есть ли у меня тупое оружие. А узнав, что такового у меня нет, подобрали подходящее, взяв еще 7 капель. При этом мне пришлось оставить свой меч на той же стойке, где стоял тренировочный. И даже это еще не все. На противовесе выданного мне меча красовался рисунок, который соответствовал тому, что был на стойке, именно над тем местом, где я оставил свой меч. Короче, номерок в гардеробной, не меньше, не больше. Поэтому я и говорю, варвары в этом мире не северяне, они как цивилизованный Китай, опередивший во многом европейцев. Аналогично мечу, я мог обменять доспех и щит. Щит я поменял, а вот доспех не стал, стоило это шибко дорого. Сдав инвентарь и получив часть оплаты обратно, остальное списали на амортизацию и аренду, я отправился в сторону жилья. Сегодня я, пожалуй, ничего больше не успею. Дома я уселся недалеко от двери, и переключив зрение на магическое, стал молиться. Я заметил, что если делать это вслух, пусть и шепотом, но в правильном ритме, то туман лучше усваивается. Ритмов, точнее гласов и распевов было множество, но я знал всего 4. Причем подходил любой из известных мне. Возможно, что аналогично действовали и мантры, или какая-нибудь дыхательная гимнастика, но я их не знал. А гласы и распевы знал. Это позволяло мне незначительно ускорить восполнение маны. А с учетом большей плотности магического поля на северном континенте, как я назвал туман, скорость восполнения была выше, по ощущениям, на 3/4. В общем, если раньше я мог сливать свой запас маны примерно 2 раза в день, то теперь, при условии вот таких восполнений, 2,5. А если бы сидел так целые сутки, то 3-4. Но кто б мне дал, да и скучно это. В общем, я подкопил ману на то, чтобы согреться после помывки и постирать одежду. Бронь я отдал в местную мастерскую на чистку и починку. Для гостей братства такая услуга стоила дороже, чем для членов братства, но для посторонних была и вовсе недоступна. Ну да ладно, для моего плана она больше вообще не понадобится. Только после этого я зашел в комнату, где и застал Огля. Он поднял на меня затуманенный взгляд, оторвавшись от чертежей, которые я рисовал вчера, а осознав, кого именно видит, вскочил и схватил меня за плечи. «Кто ты, Тамар? Ты пришел из-за стены, или из страны на другом конце золотой нити?» Я опешил, но быстро взял себя в руки. Наверное, из-за усталости. Сил на эмоции не хватало. «Не знаю, про какую стену ты говоришь, но я не оттуда, и не с золотой нити. Из огня как будто стержень вынули, и он, сделав пару шагов, осел на кровать, среди чертежей. «Ты даже про стену не знаешь». Я сел на свою кровать напротив и вздохнул. Как же не вовремя. Впрочем, с Аглим можно договориться. Обещаю, я расскажу вам, откуда я, как только закончу со своим планом. «Значит, я прав, ты не отсюда?» «Нет», — подтвердил я. Огль пустыми глазами обвел разбросанные по кровати чертежи. «И много такого ты знаешь?» Я наклонился и вытащил из валявшейся у кровати сумки клочок пергамента, на котором когда-то записывал идеи для прогрессорства, и протянул его Оглю. Первая строчка – бумага. Я не знаю перевода, но это замена пергаменту, которая делается из дерева или травы. Вторая – книгопечатание. Третья – очки, но правильнее, наверное, оптика. Тоже нет перевода, это приборы, через которые можно рассмотреть то, что далеко, или увидеть очень мелкое. Там же где-то и математика с физикой, это то, что я тебе рассказывал. Огль внимательно рассматривал русские буквы, но тут же более 40 строчек. Наконец вышел он из ступора. И это только малая часть, а еще есть вещи, которые я узнал уже после того, как это написал. Например, ну да, как бы не был шокирован горец, любопытство его было не остановить. Я вздохнул. Например, я научился видеть магию. Ты, что? Я научился видеть магию, но она застилает обзор, и видно не дальше, чем отсюда до дверей домика, а то и меньше. А еще я при этом не вижу ничего другого, как слепая стража султана, прошептал Огль. Как кто? И про них не знаешь? Ну это хотя бы не удивительно. Он снова посмотрел на клочок пергамента в своих руках. А вот это что? Он ткнул в самую нижнюю строчку, и я против воли улыбнулся. Это скорее шутка. Нечто, чего никогда не существовало, но что было бы интересно создать. Дело на всю жизнь. Чем же такой, как ты, может заниматься всю жизнь? Гильдия авантюристов. Представь себе, что в любом крупном городе любой страны ты можешь прийти и сказать, что тебе нужно избавиться от залетного магического зверя, найти шайку разбойников, сопроводить караван или добыть живого зверя. Что угодно, что не касается политики, не нарушает закона, и где нужны бравые ребята. А тебе просто говорят, сколько это будет стоить, и потом находят этих самых бравых ребят. Причем у каждого, как у северян с их знаками, или в той же королии с уровнем владения силой, точно известно, сможет ли он то, что от него просит, или нет. В ответ на мои слова Огль рассмеялся, и похоже, это позволило ему успокоиться. «И все же ты еще мальчишка», — сообщил он мне, отсмеявшись. «Я же сказал, это такая шутка, но согласись, было бы неплохо». Огль в очередной раз окинул взглядом чертежи, потом посмотрел на список. «Тогда решено. После того, как ты поможешь мне написать мой трактат, и мы перепишем, напечатаем». Поправил я фехтовальщика. «Напечатаем», — согласился он, — «1000 штук, я помогу тебе создать твою гильдию. Мне после этого тоже понадобится дело на всю жизнь, и я тоже люблю хорошие шутки». «Спасибо, мастер Огль», — я не вставая отвесил изящный поклон на манер Д'Артаньяна в исполнении боярского. Но прежде Огль сделал многозначительную паузу. «Закончи со своим планом, и расскажи, кто ты такой на самом деле». «Обещаю», — ответил я максимально серьезно. «И поэтому мне пора к тому ремесленнику, у которого мы с вами покупали все вот эти знаки». Я оделся потеплее и, уже выходя из комнаты, попросил наставника: «Соберите, пожалуйста, чертежи, как скопируете. Я собираюсь заплатить ими за возможность Ратаду выступить перед советом». Огля смотрел чертежи еще раз. «Ценная оплата. Так и платить будет сирота безродная кому-то из власть имущих. Пока еще не знаю кому». Огль понимающе кивнул, а я вышел на улицу. Маны не было, и пришлось шагнуть в горизонтальный мокрый снег без защиты. Эх, а я только отогрелся. Глава 14. По пути к Монгу я зашел поесть, поэтому его лавку искал уже в темноте. Впрочем, в Нире темнело часов 4 в любое время года, и даже самая крупная луна в зените не спасала. Я замер у порога. Уже больше полугода в этом мире, и даже не удосужился спросить ни у кого, как называются луны. Наверняка на разных языках по-разному. Я покопался в доставшейся мне от Тамары памяти, но не нашел информации по этому вопросу. Странно. Большая луна была светлого сине-зеленого цвета. Наверное, оксид меди, так называемая патина. Где мне найти время на все, что интересно? Как в древней шутке. Из мешков, под глазами. Впрочем, и спать я тоже стал меньше, что было легко из-за постоянной циркуляции маны, но времени по-прежнему не хватало. Это позволило лишь немного восстановить график тренировок. «Рад тебя видеть, Тамар», — пробасил Монк, едва я переступил порог. «Я тоже рад, Монк. С нашей встречи прошло всего пара дней, ну если не считать сегодняшнего утра, а мои навыки в среднем языке немного подросли. Вот что значит погружение в языковую среду, ну и накачка теменных долей маной. Не знаю почему, но буквально вчера я вспомнил, какую работу выполняет какая часть мозга. Примерно, ибо статьи в Википедии точностью не отличаются. Может, поэтому мне и удалось так закончить последний бой? Впрочем, неважно. Ты прошел испытание, но у тебя нет рода», — сообщил очевидный Монк, когда я отряхнул снег и подошел к прилавку. «Это плохо, это сложно. Ты еще и говоришь плохо. Мне нужно узнать о твоем ордене, чтобы подобрать соответствующий знак». «Это сложно», — согласился я. «У вас есть уклад?» Я задумался и кивнул. «Ты его хорошо знаешь, каждое слово. Это хорошо, ваш уклад большой». Я решил просто прочитать символ веры вслух. Уложился примерно в минуту, после чего перекрестился. «Это все?» — удивился Монк. «Это главное. Есть книга. 4 человека писать, как жить святой. Есть еще книга, много. Там писать, что быть давно. Я знать их плохо. Читать их, думать, понимать, что правильно. Ясно. Достаточно разумно, хоть и странно. Ладно, давай тогда попробуй перевести короткий вариант уклада». Я вздохнул. «Тут же каждая запятая и буква важна. У нас вроде как несколько ветвей православия образовались как раз из-за того, что в символе веры не там поставили запятую или поменяли окончание. Ну типа смысл другой, а значит и суть религии другая. И все, вместо православия получается еще что-нибудь. Ладно, попробую, с Божьей помощью, своими силами тут точно никак. Я верить в один дух Отец, все принадлежать Ему, тот, кто создать небо и землю, что видно и что не видно». «Подожди, значит ты веришь, что дух, в которого ты веришь, создал все?» «Да, и небо, и землю, и магию, и нас с тобой, да, потому он Отец, и все принадлежать Ему. Твой орден даже более странный, чем я думал». Я посмотрел на Монга и вздохнул. «Это еще что? Мне сейчас нужно будет ему объяснять концепцию триединства и непорочного зачатия. Он еще более странный». Я старательно повторил правильную форму слов за ремесленником. Он пододвинул к себе дощечку для записей, которую я не видел за прилавком, и быстро набросал несколько предложений. «Давай дальше. Еще верить в целый». Я поморщился. «Ну не знал я в среднем слово единый, там смысл другой, сложить вместе, но один дух Иисуса Христа, Сын Дух один, кто родился от Дух Отец, раньше любой год, свет от свет, Дух правда от Дух правда, родился, не сделать, один с Отец, который создать все. Ты понимаешь, что ты сейчас сказал то, что вообще невозможно?» «Я понимаю, но это правда. Мой орден, он еще более странный. Кажется, я начинаю понимать». «Ладно, не стой, иди сюда». Я обошел прилавок и за углом увидел массивный стол с 3 стульями. Монк сел за один из них, положил перед собой дощечку для записи и плеснул чего-то в 2 гигантские кружки. Я нюхнул и, поняв, что это обычная вода, промочил горло. Впереди предстоял очень непростой разговор. «Ладно, начнем с самого нелепого. Что ты имел в виду, говоря, что твой дух, которого, как я помню, зовут Иисус Христос, является Сыном Бога Отца, причем единственным, и он же, как ты сказал, один с Отец?» Тут, на удивление, именно для этого мира у меня имелась замечательная аналогия. Я создал над столом огонек и ткнул в него пальцем. «Магия, конечно. В печень зверя тоже магия, кажется, понял. Этот дух Отец приобрел тело и стал Иисусом Христом». Я изобразил фейспалм. «Нет, тогда пойдем по классическим аналогиям из моего мира. Солнце на небо один, окно, свет на пол, солнце не видеть, свет видеть, солнце, ну да, выйти улица, закрыть глаза, солнце на небо не видеть, солнце свет не видеть, чувствовать кожа, солнце, сложно, но что-то в этом есть, дух один, на небо солнце, Отец, видеть свет, Иисус Христос, чувствовать кожа, Святой Дух». Я сказал и задумался. Забавно, вот есть слово «святой» и есть слово «дух», но они же имеют тут другой смысл. «Какой Святой Дух? Ты про него не говорил. Это быть потом. Иисус Христос, человек, святой, другой 4 человека ходить с ним, и писать книга, как он жить. Мы смотреть на книгу и понимать, как жить. Иисус Христос, он один дух, но он человек. Он как свет солнце. Без свет мы чувствовать солнце, знать, что солнце на небо, но не видеть, что быть солнце. Это значит, Иисус Христос один с Дух Отец. Вроде понятно, хотя это звучит как сумасшествие. А что значит, что Он единственным Сыном Духа? Я называть Дух Отец, Он меня сделать. Но я помнить папа и мама. Ты помнить папа и мама, но ты тоже сделать Дух Отец. Он Отец, я Сын, и ты Сын, и каждый человек Сын. Но Иисус, Отец не сделать Он. Иисус нет папа кроме Дух. На этот раз фейспалм изобразил Монк. Вот он обмен культурой в действии. В итоге мы просидели немного за полночь, успели поесть, я трижды сломал мозг себе, пытаясь перевести с русского, а точнее церковно-славянского на средний без потери смысла, и неведомо сколько раз Монгу. Ну да, тут нет даже концепции единого Бога и души, а я тут про вечную жизнь, про то, что смерть это не смерть и прочую духовно-просветительскую ахинею с точки зрения адекватного жителя этого мира. Наконец Монг откинулся назад, и спинка стула обиженно скрипнула. Подведем итог. Вы верите в то, что все сущее создал один единственный дух, и что других духов нет, что ваш святой, которого зовут Иисус Христос, тоже является этим духом, он был. Я кивнул, решив не вдаваться в такие концепции, как ангелы и бесы, что ваш святой, которого зовут Иисус Христос, тоже является этим духом, он был рожден женщиной, к которой не прикасался мужчина при помощи другого духа, который тоже является частью духа, который создал все, но при этом это не он, что ваш святой, который дух, был всегда, потом родился, чтобы показать вам, как жить и умереть, причем именно таким мучительным образом, что он был мертв 3 дня, а потом стал живым, вернулся туда, где был всегда, что он вернется, чтобы судить всех людей, даже тех, кто давно умер, что тот дух, от которого родила мать вашего святого, тоже нужно чтить, наравне с самим духом и святым, что ваш орден является единственно правильной верой, что для того, чтобы во время суда тебя не наказали, нужно пройти обряд в вашем ордене, и что после всего этого будет жизнь, но совсем другая. Я внимательно выслушал, а потом сокрушенно сказал: «Это малый уклад, короткий, активная беседа значительно обогатила мой словарный запас и дала богатую практику, поэтому я говорил хоть и с жутким акцентом, но уже хотя бы чуть более правильно». В ответ на мое заявление Монг громко хлопнул ладонями по столу и прокомментировал это одним словом: «Спать». Он встал и отправился в соседнюю комнату, вход в которую был занавешен. Именно оттуда он приносил еду и напитки. Я тоже встал, потер затекшие ягодицы и стал одеваться. «Ты чего удумал?» — выглянул из-за занавески Монг. «Домой пойдет. Тебя стража схватит». Вечерний горн уже прозвучал. Я вспомнил, что тут есть комендантский час, и непонимающе посмотрел на ремесленника. «У меня в мастерской запасная кровать есть. Там, правда, не прибрано, но и ты не девица». Я кивнул, соглашаясь, и спросил: «Туалет?» Монг проводил меня за занавеску, где оказался коридор, и показал на дверь, ведущую наружу. Там был классический туалет типа сортир, стоял он, как принято в Нире, немного на возвышении, и имел жолоб, который все добро выводил в городскую канаву. Я задумался над тем, что тут творится зимой, но решил, что это не моя проблема. В мастерской действительно было захламлено. Я с позволения хозяина разулся, скинул верхнюю одежду и упал на довольно удобный тюфяк, причем поперек. Мне так было удобнее. Повдоль я себя чувствовал, как Маша в кровати папы Мишки. Утром меня накормили омлетом и продолжили пытать. Только не совсем понятно, кого, себя или меня. В общем, расспрашивал Монг меня уже о внешней атрибутике ордена. Итогом стал набор шевронов с православным крестом, которые мне следовало нашить на всю мою одежду. За ними Монг ходил в соседнюю мастерскую. Такой же крест он нанес краской на щит и вытравил на лезвие чуть выше гарды. Надеюсь, Огль меня за это не прибьет. Откуда только у этого здоровяка оказалась такая едкая кислота? Не иначе из какого-то магического зверя. В оплату за все я оставил малую волну и 8 капель. Бешеные деньги, но и работа была проделана немалая. Причем за шевронами мне следовало зайти завтра. Во время всего сего действа я порасспрашивал Монга о главе, советниках и еще нескольких важных шишках в клане. Мне нужны были люди достаточно умные, чтобы понять, что именно я предлагаю. Как Огль, в итоге я наметил 4 человек, скажем так, в первой очереди, к кому хотелось бы обратиться с моим вопросом, и еще 11, к кому в принципе можно было бы обратиться. Дома я имел неприятный разговор с Оглем, но после того, как я ему все рассказал, он меня простил. После обеда я направился к крепости и бродил вокруг до самого вечера. На следующий день все повторилось. Мне нужен был способ добраться до кого-то из глав Серого Камня в обход официальных процедур. Я мог сделать это через Монга, но это было рискованно. По многим причинам. Если кто-то узнает о деле Ротода, из более-менее важных, на него тут же повесит мишень. А если идти через официальные каналы, узнают точно. В первую очередь потому, что если три рода живут в одном замке, то они не могут не иметь шпионов. Понятно, что интересы клана в теории тут никто не предаст, но ведь может найтись кто-нибудь, кто решит, что лучше быть первым в гельской деревушке, чем 35-м в одном из самых влиятельных кланов. А еще есть временные работники, наемники, слуги. Не выполнять же черновую работу столь родовитым. Я остановился. Слуги, черновая работа. Я видел нескольких мальчишек, которые носили что-то в крепости из нее, обычно их не проверяли от слова никак. Беда была в том, что я выглядел иначе, да и одежда была нужна местная. Еще от Нивку я потратил на слежку, запоминая входы, привычки и как меняется расписание в зависимости от дня от Нивки. По-хорошему стоило последить месяц, но время уже поджимало. Параллельно я сменил направление своих тренировок в области магии. Мне запомнился прием моего первого противника в ямах, и я видел его в магическом зрении. В общем, при помощи магии, я искривлял свет вокруг себя, и становился как бы не в фокусе. В качестве подопытной, я использовал Тарту, ей было интересно играть в прятки. Бойцы братства смотрели на это и умилялись, а я по три часа после комендантского часа учился размывать свой силуэт. Невидимостью это было назвать нельзя, я не хрустальный кот, мало того, когда на меня смотрели прямо, а не боковым зрением, приходилось отменять все эффекты. Это было связано с тем, что такой размытый силуэт вызывал большие опасения у опытных бойцов. Это стоило учесть, когда я пойду на дело. Наконец, на второй день второй отнивки совета я углубился в ремесленные кварталы и поднялся повыше, туда, где жили менее обеспеченные люди. Там я нашел женщину, которая развешивала белье примерно моего размера, и предложил выкупить комплект. Мы поторговались, и я остался буквально с 20 каплями, это дня на 4, при условии, что за жилье у пронзающего рога мы платили из общего котла. Опять устроить что ли сеанс одновременной игры в крестики-нолики, хотя зачем, трат больше не планировалось, а за 4 дня все точно решится, точнее за 7, да вашушка Валерию, надеюсь, Огль согласится меня кормить, если он, конечно, еще не спустив все деньги на продажных женщин, коих, как оказалось, в Нире было вполне достаточное количество. Впрочем, Огль также занялся тем, что стал подтягивать боевые навыки членов братства. Поэтому, в отличие от меня, деньги у него водились. В середине второй отнивки в одну из служебных дверей крепости, как тут принято маленькой, и по необходимости запирающейся наглухо маленьким обвалом, аккурат с полуденным горном, мимо скучающего охранника проскочил мальчишка, с блестящим медью знаком клана на шее, и знаком сироты в волосах. К какому именно клану относился мальчишка, стражник не рассмотрел, как и лица мальчишки. Он вообще ничего внятного про этого мальчишку сказать не смог бы, но это было и неважно. Кто бы осмелился средь бела дня заходить в место, которое олицетворяло всю мощь Севера? Глупый вопрос, конечно, я. Самый испуганный и паникующий подросток во всем мире. Так начались мои мытарства в крепости трех кланов. Я паниковал, проходил с невозмутимым видом спешащего по делам человека мимо воинов клана и просто воинов. В качестве пропуска я использовал свою ношу. Это как идущий по офису человек с папкой. Сразу видно, идет по делам. Моя парадно-выходная одежда вместе с чертежами была свернута и лежала у меня под мышкой. Та продолжалась около часа, пока меня не окликнула какая-то женщина. «Мальчик, брось свой сверток, помоги». Я перестал поддерживать размытие, и на всякий случай я оглянулся вокруг. «Ты, никуда твой сверток не денется, давай хватай корыто». Я перекинул сверток за спину, благо веревки, которыми я его скрутил, позволяли такой трюк, и схватил тяжеленное корыто, полное стиранного белья. Женщина пошла вперед с точно таким же, попутно расспрашивая меня, и не дожидаясь ответа, рассказывая о своих проблемах. Забавно, в последнее время я контактировал только с двумя женщинами, и обе стирали белье. Пока мы шли, я узнал, что она из рода Замшелой Скалы, что сын ее отправился в путешествие на поиск невесты, в каком был Ротод, когда его род погиб, что муж у нее любитель выпить, и прочее. Шли мы достаточно долго, особенно для того, кто несет корыто с мокрым бельем, но наконец дошли до двора, где под навесами были натянуты веревки для сушки. Я посмотрел на уже развешанное белье и понял, что это далеко не первая партия. А я еще думал, чего это кроме меня никто магией его не сушит. Точно, только сейчас сообразил, что крепость – это, наверное, единственное место в мире, где нет ветра. Женщина тем временем поставила свое корыто и повернулась ко мне. «Так чьих, говоришь, ты будешь? Тебе уже впору испытаний проходить. Скоро будешь женихом не хуже моего типа», взглянув внимательнее, только сейчас заметила деревяшку в волосах. «Так ты сирота, а род какой?» «Русский», ответил я, в конце концов, тоже по-своему правда. «Не слышала, а куда шел-то?» «Заблудился я, меня нанять на время совет. Какой-то воин сунуть сверток и сказать, отнеси старейшине Гила, а я не знаю, где он обитает. Его я выбрал как самый предпочтительный вариант. Человек, добровольно передавший пост главы рода и клана сыну, и оставшийся с ретнем, точнее старейшиной, по умолчанию не должен быть глуп. Мда, ты, видать, совсем не здешний, говоришь чудно. Старейшина Гила сейчас на совете, а будет только вечером. Ты вот что, помогай мне пока, а как он вернется, я тебе дорогу сама покажу». Вот так я и попал в рабство на полдня, к тетушке Ашуле. Было тяжко, зато меня вкусно покормили. Ну и что-что объедки, зато мясо, а у меня денег мало осталось. Расскажи кому, что в крепость трех кланов можно пробраться посреди дня, и тебя там накормят, засмеют. А если узнают, что это правда, зарубят. Через пару часов после наступления темноты я получил вольную, вместе с подносом еды, и указанием, как подняться и куда повернуть, чтобы доставить этот поднос прямо в рабочий кабинет старейшины Гила. В пустом коридоре перед высокой дверью я аккуратно поставил на пол поднос, развязал сверток и оделся, как подобает юноше, прошедшему испытание, последнему из отряда неизвестного ордена, очень странного ордена, записи о котором появились на севере всего от Нивку назад. Я оправил одежду, кинул ту, в которой был, в сумку, ту самую, с которой еще Тамар уходила от сдвига. Чертежи и карта фракции лежала там же. Подняв поднос, я подошел к двери и собрался постучаться. «Заходи, кем бы ты ни был», раздался из-за двери довольно уверенный для старика за 80 голос. Неожиданно, но, возможно, так даже лучше. Впрочем, посмотрим. Я открыл дверь и шагнул в пасть к тигру. Или вернее будет сказать, под обвал. Глава 15. На меня смотрел высокий худощавый старик. Плешь на его голове грозила в ближайшее время перерасти в лысину, но тонкий ряд седых волос по плечи держал оборону. Старик кутался в толстый шерстяной халат серого цвета и держал в руках документ. На огромном столе черного мрамора, в пределах его досягаемости, высились горки свитков, еще одна большая гора, видимо неразобранных, покоилась справа от него. Неожиданно мне стало страшно, как тогда на испытании. Очередной зверь, который может разрушить и уничтожить все, что мне хоть сколько-нибудь важно в этом мире. И этот зверь изучал меня. Я, сам не зная почему, на секунду переключил зрение и заметил, что старик вливает ману в стол импульсами. Да он же инфразвуком меня пугает, сволочь такая. А еще у него плотность жуть какая, я такую не встречал ни разу. Я уловил ритм и стал делать то же самое, но с воздухом. Старик вдруг задрожал, и я сразу перестал. Неожиданно, молодой воин, давненько я так не боялся, а я, знаете ли, не молод уже. Я аккуратно поставил поднос с едой на стол. Прощение, я не люблю страх. Плохо думать, сложно. Я посмотрел на старика, который все еще не мог отойти. Да ты так кони двинешь, и тогда мне совсем хана. Я вспомнил о том, что серотонин в основном вырабатывается в кишечнике, и посоветовал: магия в кишки помогает успокоиться. Старик недоверчиво посмотрел на меня, но, видимо, решил, что хуже не станет, и вскоре на его лице отобразилось удивление. «Как тебя зовут, молодой воин?» «Прощение, я должен быть начать с этого. Тамар, сирота, безродный, последний в отряде ордена православия, учения христианства». Свои слова я сопровождал демонстрацией знаков, как положено по этикету северян. «Меня ты знаешь, но я представлюсь, Гила, старейшина рода Серого Камня, клана Серого Камня». Он распахнул халат и вытащил на свет один единственный знак, но это по местным меркам крыло все мои регалии. «Что-то я недавно читал такое», задумчиво посмотрел он на мой крестик, а затем шевельнул пальцами, и один из свитков спланировал со шкафа справа от него. «Орден православия верует, что все другие духи, кроме признанного ими, ложь, но при этом отвергает убийство. Запрещают своим последователям хотеть чужое. Это про тебя? Я кивнул. Свиток отправился обратно, а поднос прокатился по столу поближе к старейшине. Он взял кувшин, подогрел его содержимое и налил себе в кубок. «Раз ты отвергаешь убийство, то бояться отравы глупо», — прокомментировал он свои действия. «И зачем же ты пришел ко мне, Тамар Безродный?» Я достал из сумки деревяшку со знаком рода на каждой стороне и пакет с чертежами. «Я пришел, просьба и помощь». «Даже так?» — удивился старик и выдернул магией у меня из рук знак. «Мощь. Обычно прямое магическое воздействие вблизи чужого тела невозможно. Я предполагал, что тут формула, как это принято в физике, завязана на знаменатель в виде квадрата расстояния. Вот что значит разница магического потенциала». Я покрепче сжал пакет с чертежами. Старик тем временем внимательно рассматривал знак, при этом сильно щурясь. «Да, очки бы ему не помешали, ну да ладно, договоримся, сделает. Агли?» — поинтересовался он, приподняв знак. Я кивнул, он также стал рассматривать вторую сторону, но через какое-то время признался. «Не знаю, кто-то из младших. Монг, мне нужны быть знаки, я обратиться к нему». «Монг, погоди, что-то такое было». Он снова пролевитировал со шкафа какой-то свиток, рисунки по которым можно делать изделия без объяснений. «Ты его научил?» «Не учить, показывать и оставить пример. Оплата за вот это, символ ордена, я показал на крестик. Хм, интересно. Ну что же, садись, поешь со мной». Он открыл тарелку, в которой покоились поистине гигантские креветки. На другой, небольшой, лежали орехи в меду. Еще было что-то типа люля, какие-то овощи на пару. По местным меркам царский ужин. Впрочем, и за столом сидел необычный человек. Я сел рядом, но соблюдая дистанцию. «Знаешь, мне тут недавно показали один интересный способ есть креветки. Для этого нужна булавка. Я знать, как это делать. Нужно достать кишечник». Я продемонстрировал уже не раз отработанное в тавернах действие, так не надо есть какашки креветка. На мои слова старейшина очень странно на меня посмотрел. Это многое объясняет, оказывается, я 55 лет жрал дерьмо креветок. Не расстраиваться. Мед, блевотина пчел, но это вкусно. Я подтвердил свои слова, взяв ложкой несколько орехов в меду, кедровых. Настоящий деликатес даже в моем мире. Старейшина решил не комментировать мои слова, и дальше мы ели молча. Я старался сдерживаться, поэтому по окончанию трапезы остался слегка голодным, но попробовал все блюда, на всякий случай. Вдруг старик все еще боится, что я что-то отравил. Когда мы закончили, старик магией отодвинул поднос на дальний край стола. «Откуда ты знал про проклятие нашего рода?» — неожиданно начал он, но, посмотрев на мое ошарашенное лицо, продолжил: «Значит, не знал. Что же, это кое-что объясняет, хотя порождает еще больше вопросов. Ты знаешь, как лечить страх, ты знаешь, как лечить морскую хворь. Что ты еще умеешь лечить?» Я пожал плечами. «Какие роды вы знать? Проще спросить про один, и вы сказать, знать вы этот род или нет. А я не знать, что я лечить. Я много болеть и потому изучать тело, а потом прийти магия, и я лечить себя», — выдал я часть правды. «Ну да, ты сможешь поделиться этими знаниями?» — с какой-то надеждой спросил старейшина. Я задумался. «В принципе, Ог пишет в том числе про медицину. Мы собираемся сделать несколько сотен копий и раздать по всему миру, точнее продать. Почему бы не отправить один экземпляр сюда бесплатно? Мой друг писать книга, еще только писать. Там есть многое про тело. Мы отправить вам одну. Книги — это хорошо, но переписчики ошибаются и пишут долго. Но спасибо, это большая ценность». Я развязал сверток, отложил пока карту фракции и оптику, а бумагу и книгопечатание положил перед собой. «Книга не нужно переписать. Это позволит делать много одинаковой книги быстро. Мы сделать много книг и продавать во все страны. Вам отправить бесплатно. Можно?» — неожиданно спросил старейшина. «Я для этого их сюда принести и еще раз сказать, чтобы было лучше понять. Сначала это». Я подтолкнул стопку пергаментов с записями о производстве бумаги. Старейшина отодвинул от себя стопку неразобранных свитков, не заметив, что несколько свитков упали. Он внимательно стал рассматривать мои рисунки и слушать мои пояснения. «Брать чан, как для дубить кожу. Туда мелко крошить дерево или трава. Надо пробовать. Колючая трава или трава с листья, как дороги Нира, из которой делать канат. Я не знать точно, какая лучше. Нужно пробовать. Сушить, мелко крошить, потом как дубить кожа. Я не знать точно что туда лить. Можно зола и сушеный моча с водой. Можно что-то еще. Тоже нужно пробовать. Ждать время, перемешивать. Трава или дерево как каша, стать светлее. Промыть водой 2-3 раза. Может быть повторить, нужно трава или дерево очень светлый. Тогда перемешать с вода, натянуть ткань, зачерпнуть. Вода уйти, трава или дерево остаться тонким слой. Ждать когда сохнуть, положить на ровное, сверху ровное, надавить. Трава тонкий как лист дерева, светлый, легкий. Замена пергамент, называть бумага. Бумага, повторил за мной старик. Ты же понимаешь, что это сложно и дорого создать. Но когда ты создать, это дешевле и проще пергамент, а еще хуже и лучше в разное. В чем лучше? Сразу понял меня мой собеседник. Тонкий, легкий, легко прятать, легко носить много, дешевый, легко сделать много. Но тонкий, легко проткнуть, легкий, сдувает ветер, а еще плохо вода, плохо солнце. Пергамент положить и много год лежать, бумага положить. Плохо следить, год лежать, хорошо следить, 5 год лежать, ну 10, потом ПФ, труха. Тут важно другой, без бумага, вот это мало смысл. Я пододвинул вторую стопку чертежей с пояснениями. Ну давай посмотрим, старейшина отправил первую стопку на одну из полок. Видно было, что бумагой он заинтересовался, но сомневается, ничего удивительного. Мы развернули чертеж примитивного печатного станка, и старик сразу заметил необычную форму расположения информации. До этого обычные рисунки были предпочтительнее. Это тот способ рисунка, по которому, если научиться, не требуется объяснений. Да, это книгопечатание. Тут сильно проще. Резчики по кости делать одинаковые фигурки, на них буквы, как в зеркало. Тут ванночка с чернила. Опустить, испачкать край. Поднять, сюда положить бумага. Нажать, чернила отпечататься на бумаге. Нужен рисунок, вырезать рисунок. Нужно 10 штук, опустить в чернила, опустить на бумагу. Готово 10 штук. 100, много. Сколько нужно, столько сделать, быстро. 1 лист, 2 лист, 100 лист. Один раз проверить, что все буквы правильно, 100 книга готова. Старейшина сидел под впечатлением. Ты понимаешь, что это позволит заработать много денег, не только деньги. Ты сказать, что король плохой, сделать много лист, где написать, что король плохой, сделать 10 много лист, сделать 100 лист, бросать лист на улице, класть под каждой дверь, и все верить, что король плохой. Это оружие. Я дарить оружие свой союзник. Это помощь. Старик посмотрел на отложенные ранее мною пергаменты и облизнулся. Затем хлебнул остывший отвар. Это очень страшное оружие, наконец сказал он. Любое оружие нужно уметь пользоваться. Я вам показать самый простой удар. А есть сложнее? Конечно. Я говорить, что в какой-то стране мало зерно, а там много зерно. Люди верить, покупать зерно, копить зерно, цена на зерно расти. Цена расти, люди думать, что зерно мало, покупать больше зерно. Страна рядом мало зерно, купец возить зерно там, где дорого, страна рядом голод. Я говорить, король продать зерно рядом, все верить, все хотеть убить король рядом. А там, где покупать зерно, понять, что зерно много, продать зерно, но зерно есть все, зерно дешево, я купить зерно, я давать зерно там, где голод, я хороший, люди верить мне. Старик смотрел в точку, как будто смотря на описанные мною картины. Как хорошо, что твой орден запрещает своим воинам хотеть чужое, наконец произнес он. Я понял, насколько страшное это оружие. Давай перейдем к твоей просьбе. Можно? Я указал на кувшин с отваром. Старик спохватился, достал откуда-то второй кубок, налил нам обоим, и стал смотреть, как я раскладываю карту фракций. Я искать, кто выгодно помочь, мой друг, пояснил я этот пергамент, после чего начал тыкать в точки и водить пальцем, мой друг. Ратат, последний из рода рассекающий як, был дом звенящего ручья. Хотеть просить совет, из-за меня потерять зарок кланов, спасти меня из сингнафик. Род молчаливый водопад, клан быстрой волны, род седой волны, много свадьбы между. Род прыгающая змея, род бронзовый вепрь, род бронзового вепря. Подожди, резко перебил меня старейшина, после чего взял перо и начал дополнять мою карту, лишь изредка уточняя у меня те или иные мои знаки. Он работал, а у меня глаза ползли на лоб от масштабов политической партии. Буквально через 10 минут я потерялся в этой мешанине стрелочек, точек и знаков. Попутно рядом появлялись новые, выдуманные уже стариком на ходу значки и надписи на среднем, на котором я читать не умел, В какой-то момент старик заметил, что я поплыл, и остановился, хотя было понятно, что над этой картой он может еще работать и работать. Если бы ты пришел ко мне только с этой схемой, этого было бы достаточно. Так что я не вправе просить тебя показать, что осталось в тест-свитках, что ты еще не открывал, но меня терзает любопытство, что же такой необычный юноша мог принести еще. Это надежда. Чтобы далеко плыть, нужно далеко видеть. Чтобы понимать, что рядом, нужно видеть самый маленький. Я развернул последний пергамент. Для этого нужен песок. Чистый, мелкий, светлый. Когда в такой песок бить молния, появляется твердый блестящий камень. Такой камень можно создать сам. Нужно сильно нагреть песок, нагреть так, что песок стать жидкий. Из такой песок можно делать посуда, можно делать красиво для окно, как слюда, только лучше. А еще из такой жидкий песок можно делать прозрачный камень. Если этот камень придать форма, он поможет увидеть, что маленькое рядом. А если их сделать два, и правильно поставить, можно увидеть, что далеко. Я нарисовать правила, это непонятно. Нужно думать, не нужно думать, нужно пробовать. Изгиб, сильно или слабо греть, как сильно греть, твердый, хрупкий. Много пробовать, не так дорого, как бумага. Ну что же, юноша, вы меня изрядно озадачили, но и обрадовали. А еще испугали, огорчили, и дали увидеть новое, и это за одну ночь. Я посмотрел в окно, и действительно увидел, что небо светлеет, хотя до солнца оставалось еще несколько часов. Я хотеть еще предупредить вас, вдруг вспомнил я мысли, которые у меня мелькали. Один человек, давно, говорить, лучше быть глава маленький род, чем почти глава большой клан. Я видеть малая часть схемы, но подозревать, кто-то может хотеть проигрыш клан, но стать его глава. Я давно предполагал такой вариант, но слишком многие проваливаются том, где невозможно было провалиться. Смотри не тот, кто провалился, когда должен выиграть. Смотри тот, кто выиграл, когда должен был провалиться. Я подумаю, кивнул старик, после чего с еще одной палки пролевитировал мне в руки металлическую бляху со знаком клана. Это тебе, знак друга клана. С ним, ты больше не попадешь в Сингнафик в этом доме. Благодарю, принял я знак, и положил его в сумку, после чего встал, можно я сменить одежду тут. Сменить одежду? Не знаю зачем, но пожалуйста, думаю, меня вряд ли может удивить юноша без одежды, хотя, если этот юноша ты, то все возможно. Я достал форму служаки, точнее обычные одежды бедного северянина, переоделся, спрятав короткий меч, почти длинный кинжал, в парадно-выходную, а ее в сумку. Это так ты смог пробраться к моим дверям? Поинтересовался старейшина. Никто не видит слуг, ответил я, и выскользнул из кабинета, предварительно отвесив поклон старейшине клана. Из крепости мне удалось выйти без проблем. Город просыпался, и я быстро дошел до квартала братства пронзающего рога. Ратаде не было, Тарта дрыхла, и я решил последовать ее примеру. Целый день я отсыпался, позволив себе расслабиться. Последний день перед подачей заявок прошел напряженно. С Аглим мы перебросились парой фраз, после чего пошли изматывать себя на местной тренировочной площадке. А что опять шел горизонтальный снег, так это только улучшало качество тренировок. Впрочем, никто из братства с нами не был согласен, и мы были там вдвоем целый день, поэтому уснули, как только легли в кровати. По этой же причине я проспал чуть ли не до полуденного горна, а проснулся от грохота двери. «Ты!» В дверях стоял красный как рак Ратат. Мне было страшно, впрочем, забежавшему следом Аглю, видимо, тоже, но за меня. «Ратат, успокойся, между вами все можно решить миром». Северянин бешеными глазами посмотрел на Агля, но того такими трюками было не взять. Впрочем, Ратат и не собирался, он просто шагнул ко мне, и одним ловким движением выхватил меня из кровати, а потом обнял. Впрочем, в его исполнении это вполне можно было принять за попытку убийства. «Тамар, спасибо», Ратат отпустил меня и продолжил, «мое дело обязательно рассмотрит, последним из всех». Последним огорчился я то думал, что старейшина Гила более благодарен. Огль с Ратадом с открытыми ртами смотрели на меня. Наконец Огль переспросил, «Старейшина Гила?» «Ну да, мы с ним поговорили, и он пообещал помочь делу Ратада». «А почему такое удивление? Помнишь, ты мне показывал рисунок, где были разные точки и стрелочки, и сказал, что на севере всего две фракции?» «Ну да, так вот, считай, что старейшина Гила, глава одной из них». Я присел на кровать, «а почему тогда последним-то? Ему же все понравилось, и кстати тот рисунок с точками, он себе тоже забрал, и значительно его дополнил. сказал, что и этого хватило бы. Потому, что самое последнее дело, это лучший вариант в моем случае, вступился за старейшину Ратат. Мы с Ратадом помирились, а потом почти 3 дня сидели как на иголках. Обгонял Ратада как Сидорову козу, но тот только радовался этому, он готовился к бою. На 4-й день от Нивки Ратат ушел с самого утра и вернулся под вечер, обрадовав нас тем, что завтра ему предстоит бой. Нам, безродным жителям юга, там делать было нечего, поэтому мы просто переживали. Я молился, обмерил комнату шагами. Так продолжалось ровно до тех пор, пока в комнату не зашла Тарта, с яблоком в руках, точнее половиной. Вторая, похоже, что одним куском, была у нее во рту. «А вы фиватофиегвуфвые», с порога заявила она. «Тартана, кажется, я просил тебя не говорить с набитым ртом, это мешает тебе, как говорит». «Так и есть», — отчитал ее Огль, остановившись для этого на одном месте, после чего продолжил мерить шагами комнату. Тарта невозмутимо доела яблоко, вместе с огрызком, и откуда только взяла его на севере, после чего снова обратилась к нам. «Вы за страшного дядю что ли переживаете? Да его же уже дядя Огль с трудом побеждает». Я отметил про себя, что это правда, да и Огль вроде стал замедляться. «А давайте лучше в черепки камешки сыграем, я на этот раз обязательно выиграю. Давайте лучше в морской бой», — предложил я, «у тебя там хоть шанс будет». После чего мы погрузились в изучение новой для этого мира игры, и так увлеклись, что появление Ратада нас даже немного огорчило. «Ну ладно, только Тарту, и достаточно сильно, она в этот момент выигрывала у меня, 4-й раз подряд». Здоровяк встал в дверях, после чего стал представляться как в первый раз. «Ратад, из рода рассекающих Яков, последний из рода, глава распущенного дома». С последними словами он достал откуда-то крупный треугольник из кости, с набором замысловатых знаков, и мы ринулись его поздравлять. Эпилог. Мы сидели под холмом. Холм находился в глубине северного континента. В Нире мы перезимовали и пересуховали. Сухой сезон, я вам скажу, это нечто. Зато тренировки магии в это время ужасно эффективны. Можно сказать, что в это время на всю магию кладутся утяжелители. Так еще и восполнение замедляется. Зато видимость в магическом зрении доходит до 100 метров. От тренировок с Оглем я тоже не отлынивал. А еще кто-то, видимо, смог посмотреть на ситуацию в Нире под новым углом. Там прокатилась цепь ужасных несчастий, из-за которых род Секира и род Седой Волны вдруг резко стал терять свое влияние. Нам при этом вдруг откуда-то привалило небольшое состояние, это вдобавок к тому, что казна расформированного дома полностью перешла к Ратаду. Но я отвлекся. Холм. Я сказал о нем не просто так. Этот холм был важен. Именно из-за него мы затеяли наше путешествие. На сам холм мы не поднимались, туда поднялся только Ратад, поговорить с родными. «Ты когда исполнишь свое обещание?» — отвлек меня от любования природой, так похожей на сибирскую тайгу, Огль. «Какое обещание?» — не понял я. «Ты обещал рассказать, откуда ты на самом деле. А разве ты не знаешь, откуда брат?» — влезла Тарта. «Да, с недавних пор она стала называть меня братом. Я был скорее зачем пофиг. Так даже проще будет». Я лениво посмотрел на пригревающее весеннее солнце, мне было хорошо и немного страшно. «Да сейчас здоровяк вернется, и расскажу», — наконец ответил я. «Что расскажешь?» Надо мной нависла тень от 2-метрового человека. Я вздохнул, встал, отряхнулся и сел лицом к, наверное, семье. «Даже не знаю, с чего начать», — признался я. «Начни сначала», — ответила черноволосая заноза и показала мне язык. «И зачем я ее этому научил? Вначале было слово, и слово было духом, и слово было великий единый дух». Огль закатил глаза, Ратат просто не понимал, что происходит, а Тарта перебила меня, сказав: «Братец, ты зануда. А вот это, пожалуй, хорошее начало. Я зануда, и это ужасно раздражает окружающих. А мне нормально было, пока не сдох. Или не сдох, не знаю, в любом случае меня там не осталось, если я не скопировался. Теперь вот я попал в тело молодого парня в другом ЭЭ, а этого слова на среднем нет. Так перейди на корольский», — посоветовала Тарта, — «что Огль уже выпал в осадок. На корольском этого слова тоже нет. А на каком есть? На русском, а еще на английском, китайском, хинди и еще, наверное, на паре сотен языков. И ты их все знаешь?» — удивился Огль. «Нет, только русский. А остальные?» — снова влезла Тарта. «А об остальных слышал, ну и на некоторых несколько слов знаю». «А где ты о них слышал?» «Дома, в России». «Так ты не из Королии?» «Из Королии, но из России. В общем, это сложно, они в одном языке, который вы знаете, Не хватает слов, чтобы объяснить. Это что, еще один язык учить? Кажется, это было самым важным, что для себя вынесла Тарта. Тартана, как говорит твой брат, учение, свет, окончательно вышел из ступора Огль. Значит, будешь учить своему языку и рассказывать. Ратат слушал нас с отстраненным видом, а потом спросил. Куда теперь? Есть у меня одна задумка, признался я. Гильдия, спросил Огль, более всего посвященный в мои планы. Нет, охота на магических зверей. Нам всем пригодится высокий магический потенциал. Ура, кушать. По-своему поняла меня сестренка. Впрочем, а кто сказал, что она не права? Убить и съесть – самый естественный закон природы, а мы все же твари божьи, а значит подчиняемся тем же законам. 2 года, местных. Именно столько мы путешествовали по северу. Я все же сумел рассказать о том, кто я и откуда у меня такие странные идеи и взгляд на мир. Огль был в восторге и в шоке. У Тарты появилась целая куча способов подколоть меня. Ратат, ему было неважно. Мы были в порту Нира и искали корабль, который сможет увезти 4 человека и 1 коня. Утес по-прежнему был с нами. Неожиданно я заметил знакомую косу, рыжую, толстую, с руку Тарты, потяжелевшую, надо вам сказать руку, Огле, крикнул я, усилив голос магией, и дождавшись, когда она обернется, помахал рукой, зажигая для ясности над собой стрелочку из искорок. Тамар, явно с трудом опознавая меня, спросила она, он самый, ты что тут делаешь? Да вот команду собираю, эти пьяницы опять по всему порту в барах сидят. Так ты теперь старпом? Удивился я. Капитан флота Серого Камня, Огле из рода Серого Камня, представилась она. Тамар, сирота, безродный, последний в отряде ордена православия, учения христианства, привычно отозвался я, спутники мои также представились. Регалии Ратада ее явно впечатлили. Слушай, а не подвезешь нас на южный? Решил я проявить наглость. А вам куда? Пока на юг, а там, кто знает.